Я тут подумал и решил создать новый канал по фунфырикопитию. Переходите по ссылке и подписывайтесь. Во-первых, это позволит находиться всегда на связи в случае, если мой основной канал с пранками забанят. Второе, здесь будут максимально лайтовые интересные темы из науки, политики и вообще из жизы. Поэтому не стесняйся, заходи и подписывайся. Ссылочка в описании. Алло. Алло, Сергей, Сергей, здравствуйте. Это из администрации города вас беспокоит? А вы вот гей-парад собирались проводить. Когда вам удобно было бы по датам? Ты чё мне всёшь, осёл? Какой гей-парад? Ну вы заявление подали, заявку на проведение гей-парада. На какую вам дату? Да ты охренел, что ли, блядь? Я... Ну, ваша подпись, алло. Алло, ваша подпись здесь стоит, ваши данные, Сергей Сергеевич, на проведение гей-парад. Гей-парад? Да, гей-парад, вы когда... Слышь, Ослина, блядь, я тебя грохну, блядь, за такие разговоры. Нет, дело... Сергей Сергеевич, я думал, что вы геи добрые, а чё вы так ругаетесь? Я тебе говорю, блядь, если геи добрые, пускай добрые, блядь, я так не а добрый. Так а почему вы злой? Я тебе наебну говорю, блядь, осёл. А вы злой гей, что ли? Ты понял сам, с кем разговариваешь-то и о чем, а? Ну, алло. С главным геем нашего города. Да ты охуел, блядь, Ослина, а? Не, в смысле, чё это я охуел? Скажите, вот, вы заявку подавали. Ты охуел, Ослина, блядь, реально, с главным геем разговариваешь, блядь? Ну да, я вот, вы ж главный гей, получается. Да гей, ну смотрите, у вас вот... Я тебя ёбну, блядь. Какая вам дата? Какая вам дата будет удобна? Скажите. Ну такой нормальный персонаж на самом деле. Можно его себе сохранить. Да, можешь кого-то другого заказать. А, то есть, скажите, то есть вы отменяете гей-парад. Вы понимаете, что если вы отмените, то только через год вы сможете подобную заявку подать? Слышь, ты пидор, ты чё мне названиваешь? Не, а? Ну вообще-то пидор это вы. Я в госадминистрации. Давай-ка с тобой встретимся, я тебе объясню, блядь. Так подходите пидор, в нашу городскую администрацию, в мой кабинет подходите. Да я никуда не собираюсь, подходи сюда ко мне, подъезжай, блядь, ослина ты ебаная. Не, подождите, а почему вы материтесь? Я просто... Да ёпта, чё ты бросаешь трубку? Алло, Пидор, да, хочешь, разоединилась. Я по номеру искать нет, начал, смотрите, а? Разоединилась связь. Давайте вы ко мне подойдете, мы все оформим вам. Можете гей-парад свой провести я через неделю. Я тебе говорю, блядь, Пидор, ты реально хочешь, чтобы я тебя по номеру телефона нет, так, искать так начал? Вы же Пидор, я просто не из ваших. Я тебя ебну, мудак, блядь. Ну давай, вы же, не звони мне ну, больше. Сергей Сергеевич, ну вы же Пидор, по факту. Так, ладно, он зашкваренный, но он, да, он не берет больше трубку. Алло, а да. вы хотите сказать, что вы не гей, правда? Сергей Сергеевич... Слушай, не, смотрите, вы хотите сказать, что вы... Заебал, ты заебал, не, может, ошибка получилась, Скажите, вы гей или нет? Ты реально хочешь, чтобы я тебе, блядь, голову... Ну за что? Я просто... Может, ошибка случилась. Вы гей или не гей? Просто мы вас уже в нашу базу геев города внесли. Скажите, а какая... У вас слюноотделение... Я хоть раз как-то повод дал, а? Ну, вы подали заявление на проведение гей-парада. Я никакого заявления не подавал, ты что ну, не слышал? С вашей же подписью. Хорошо, скажите, вы возбуждаетесь, глядя на мужские ягодицы? Естественно, я и на женские глядя возбуждаюсь. И на мужские, то есть вы бисексуал получаетесь? Слушай, иди нахер, а. Так а почему вы тогда гей-парад не хотите? Почему вы гей-парад не хотите? Если вы возбуждаетесь на мужиков, почему вы не хотите? Да я не подавал никаких заявлений, слушай, блядь. Ну, у вас же стоит на мужские ягодицы, ну, вы только ну, что признались. Ну, ты по голосу, взрослый мужик, блядь. Ты ну, чё, да. ты сам пидор, да, тебе вот это нет, интересно? Нет. Просто вы понимаете, вы внесены в базу геев нашего города. Да мне хуй с ним, блядь, в какую базу я внесен. Ты можешь себе, родной, представить, блядь, что я могу быть внесен в базу калачей? Каких Я в палачей? расстрелах, блядь, массовых, в несудебных казнях участвовал. Дальше чё? А кого вы Тебе легче расстреливали? от этого А стало, а? кого вы расстреливали? Я тебе говорю, тебе легче от этого стало. Хорошо. Надо, я тебя пристрелю, блядь. А вас кожаной пулей кто-то пристрелил однажды? А? Вас кожаной пулей кто-то пристрелил однажды, скажите? Пошел нахуй, короче, пидор. Не, покажите пулевое отверстие. А, бля. Алло. Алло. Да, вы звонили. Да, звонил совершенно верно. Да-да. Что вы хотели? Ладненько, я насчет гей-парада все же таки подумал, Да. обсудил, что тема заслуживает обсуждения. Ну так, вы будете проводить или нет? Да, я готов. Так, отлично. На какую дату? Так, я хочу ее как можно сильнее приблизить к 9 мая. А, так можем и 9 мая, в принципе, оно не будет мешать по концептуальности. Так 9 мая-то, понимаете, оно как бы можно, но с ветеранами, если пересечемся, и вот с этой всей публикой. А мне бы хотелось именно вот в праздничную дату. Ну и я не знаю, как вот это вот Да, оформить. можно сделать. Только смотрите, нам еще нужно чисто формальность. Нужно подтвердить, что вы действительно гей. Можете, пожалуйста, прислать свое фото с членом во рту? Ой, мое фото с членом во рту. Вот это вряд ли получится. Я избегаю фотографироваться в таких ситуациях. То есть вообще Это не... как бы Хорошо, по мо... любви, это по любви происходит, но не для публикации, вы поймите, правда. А хорошо, а можно вот тогда приехать, чтобы приехал наш специалист по геям, и вы вот при нем со своим молодым человеком, там, не знаю, поцелуйте в засос, например. То есть нам нужно какое-то формальное подтверждение, что вы действительно гей, а не какой-то провокатор. Ну, это, допустим, возможно, как я смогу узнать у вашего человека, вашего посланца, Нет, так так он к скажем? вам приедет, вы просто скажите адрес. Ну, в Перми я живу. Нет, это я знаю, а именно адрес, то есть конкретно куда его отсылать. Чернышевского, 15. Я понял, то есть ему вас набрать, когда вот вы спуститесь под подъезд и сможете там с кем-то, да, вот со своим молодым человеком, вот там поцеловаться в засос, Да, например. я готов, почему нет? То есть это без проблем. Ну. Это без проблем. А у меня, извините, встречный вопрос. Да-да. Я после всего этого, насколько я могу рассчитывать на визу в Канаду? На Мне визу. очень хочется в Канаду отсюда вас вывалить. Именно в Так, Канаду. ну оно, смотрите, оно не зависит от вашей вот ориентации. А скажите, вот вы У меня, говорили, что. я извините, что я перебиваю, Да. у меня один знакомый именно в Канаду свалил именно на основе своей ориентации. А, ну подождите, смотрите, я дело в том, что в гейских вещах особо не разбираюсь, там как вас могут. А, другой Но вопрос, вы вот и... говорите, что вы там расстреливали кого-то. Смотрите, если это украинцев, допустим, это... то кого вы, Нет, не а украинцев. Это кого? когда я в армии служил, в Чечне это было. Но украинцев у меня никогда рука не поднимется. Я сам украинец, вы понимаете? А, ну, тогда понятно. Но, А это да. были, извините, пожалуйста, это были 90-е, мы выживали как могли. Я просто тогда служил в армии. Я служил в спецбатальоне. Я понял. Ну, можно поговорить насчет Канады, но это все-таки нужно к специалистам обращаться в данном профиле. А вы попробуйте набрать у себя в поисковике, допустим, иммиграция в Канаду. Я пробовал. у меня к вам вопрос. Вот вы ко мне с таким, допустим, вопросом обратились. Да. Я к вам со встречным. Вы, если работник Не, администрации, я так ну, вот. Да, я же говорю, что я работник. нечто содействия это не окажете. Не, ну дело в том, что мы не совсем компетентны в вопросах эмиграции. Вы же тоже понимаете, что вот у нас в госуправлении вообще у нас очень много геев. Жириновский даже, Путин, там кто у нас, Зюганов. Да, все хороши, так скажем, блядь. Они реально, они гомосексуалисты, то есть это без каких-либо преувеличений. И они, видите, они в Канаду не эмигрируют. Мы можем другое предложить. Давайте, вы вот бывший военный, вы авторитет, да, давайте мы вас в политику от партии «Единая Россия». Ой, нет, Единая Россия, господи, ну что это? Это смешно просто. Так. Зачем мне в Единую Россию, когда у меня одно желание, блядь, свалить отсюда из России как можно быстрее и как можно быть отсюда дальше и дольше? А вы слышали про эмиграцию от вольного? Это государственная программа. Краем уха слышал, но у нас газеты очень глухо об этом пишут. А, ну наберите в интернете «эмиграция от вольного», вот, Так. и с ним там пообщайтесь, там информация есть по поводу эмиграции. Но не знаю, насколько в Канаду, но какую-то европейскую страну там можно эмигрировать. Ну, по крайней мере, в европейские страны, знаете, не особо хотелось бы, потому что Европа, она себя погубила, согласитесь. Но это вы Вот это уже с вот, ним пообщаетесь, куда есть возможность. это уже, согласитесь, вот иммиграция вот этих вот, как этих, ну, из Западной Африки, вот эти вот арабы. Да-да. Нет, понятно, понятно. Там просто беда. А вот у меня дальние родственники свалили вот именно в Канаду, и мне бы туда бы хотелось бы. Так, ну тут тоже напишите, возможно, есть варианты и по поводу иммиграции в Канаду. Тоже напишите по этому поводу. Вот, и если еще промокод назовете «Дед Евпат», тогда вам даже скидочка будет. Да, мне ничего не жалко, хоть промокод, хоть что, хоть Да, вот все напишите, данные. напишите ему. Это просто информация официальная есть такая. Вот он помогает с эмиграцией, как бы. Ну, ладненько. Так, наверное, и сделаю. А Да. скажите, по правде-то, откройте вот секрет. Ну реально, откуда у вас вот гей-база-то появилась? Ее же вроде никто не фиксирует. Как это? В нашем правительстве фиксируют всех своих. Вот оно Да, как. всех своих фиксируют, чтобы в случае какого-то шухера вам какие-то денежные компенсации выдавать. Да хер с ним, с денежными компенсациями, блядь. Ну, Так это бы есть такая база. поддержали, и то бы ладно было. Ну да, но вы же понимаете, что Путин хуйло, он не может так вот именно поддерживать там открыто. Ну, это да, это да, это понятно. Вот. Ну хорошо тогда. Это вы Вольнову там найдите, там адрес у него есть, и напишите ему по поводу этого эмиграции. Думаю, что-то он для вас подберет. Да, это еще успеется, это не вопрос, я не спешу, как бы это не вопрос, скажем так, Да, как я это, понял, понял. первоочередненности. Хорошо, ну ладно, давайте насчет гей-парада, давайте на 9 мая. То есть вот можете, я сейчас все согласую с администрацией, можете без каких-либо предупредительных звонков вот просто брать там все участники, там флаги, транспаранты, что вы там хотите, вместе с маршем ветеранов там пойти вот с радужными флагами. Я не думаю, что это будет как-то стрёмно, наоборот, это даже, знаете, создаст массовость, и каждый пришедший на оба эти вот парада заодно как бы. Нет, но если вы правда согласуете, просто вы поймите, вот у нас теперь уральский городок вот такой вот, так себе, скажем, бля. Да-да. И 9 мая это вот попрутся, блядь, и ветераны, вот эти вот старые хрычи, и пойдем мы, вот я с братвой выйду, вот у нас флаги будут вот радужные, как положено, бля. Да-да. Ну, могут эксцессы возникнуть. Нет, так вы, если что, вы эти флаги им в задницы запихайте, и нормально. Так мы пиздюлиться можем, как бы, мы. Да с чего это? Ты ж спецназовец, ты там уложишь десятку, а то и двадцатку ветеранов. Я-то понятно, блядь, я ветеранов даже укладывать не стану. Там же сочувствующих дохуя и больше, блядь. Знаешь, из молодежи, которая, блядь, вообще лыка не вяжет, но которые будут бухие, блядь, и которые, блядь, начнут доебывать. Нет, понятно. Но все равно я не думаю, что будут какие-то проблемы, они просто испугаются. Максимум, что они будут делать, это кричать: фу, позор, позор, вот так вот. Ну, Это я вот максимум. тоже так думаю. Потому что, знаете, я вот как бы внешне невысокий, но очень широкий, бля, крепкий и стригусь на лысо. Ну, вот у меня прикол такой. То есть вы хитмен Мне так... получаетесь. А? Вы хитмен получаетесь. Ну, да, такой Ну, хитмен, получается, блядь, вот агент такой. 47. Ну да, О, да, я понял, понял. полтора метра ростом, метр в ширину, лысый, блядь, и кулаки у меня хоть и искалеченные, но легко положу, блядь, человек 10. А, ну так это, вы смело выходите, и мы в случае чего вам охрану обеспечим, то есть у вас будут полицейские защищать. Вот Вот, это просто вот сделаем. наболело. Вот об этом хотел спросить. Если что, можно ли реально, блядь, охрану обеспечить, чтобы хотя бы вот с охранной конторы человек 5-6 вот в черной форме по бокам шло. Хорошо, мы даже их Просто можем, шествовало. мы даже, чтобы их отделить от ветеранов, можем их нарядить в форму СС. Ой, ну, форма СС, вот я когда служил, у нас, знаете, форма какая была? Вот стального, титанового цвета и обязательно балаклава. Это маска черная, блядь, на глазах. То есть такую нужно форму. Ну, я в такой служил. Хорошо, В спецбатальоне у хорошо. нас, так принято было. Не, мы можем, и чтобы опознавательные знаки, чтобы, знаете, вас не перепутали с ветеранами, потому что, в принципе, идеологически вы с ними похожи будете. Вот чтобы ваш парад отделить, мы можем вам дать даже не 5-6 человек, а 20 человек в форме вермахта, СС или там такое, знаете, неонацистского толка. И они даже могут ходить это, вас оградить как бы и ходить зиги кидать. То есть они будут идти в Кстати, сапогах таких больших. если они будут в форме неонацистского толка, там Да. еще под большим вопросом, кто кого будет охранять. Но мы их сами охраним. Их не Вот, тронут. от ветерана, да, и они вас будут охранять. Вот идеально, давайте так тогда договариваемся. Все, 20 человек мы вам из полицейских выделяем, они будут все как положено, там знаки тотемков, железные кресты, все, там руны СС, это все будет. Тотемков, мертвая голова, да. Знаю и люблю. Вот, а они будут в этой самые вот форме. Самые мои любимчики, если это можно, это дивизия СС Галичина. А, СС... Можно из этих? Да, можно даже полк Азов пригласить. Все, лады, не вопрос, сделаем. Да, запросто, запросто. Не вопрос, организуем такую охрану. Только никому из этой, из Единой России, пидорасам не говорите, а мы все это организуем так втихую. Да нет, само собой, я сказал сразу, я с Единой Россией как бы не особо. А, нормально, ну смотри. Не то, что не особо, вообще никак. Ты все-таки, да, ты нормальный, тебе сложно в мире безумцев существовать, поэтому все-таки, да, набери вольного, иммиграция от вольного, или даже забей иммиграция в Канаду, я думаю, ссылки будут. Я не помню, как называлось это... Бля, я сейчас, секундочку, в интернет зайду и посмотрю, как эта штука называлась. Так, смотри, канадская, так, Canadian Universal Solution корпорация, это вот, наверное, представители у вас в России тоже есть, это именно... Они специализируются по иммиграции в Канаде. Набери вот эту вот... Да, возможно, есть, конечно, найду, что, не вопрос. Вот, и они, скорее всего, с Канадой помогут. Там не обязательно говорить, что ты гей или что-то в этом духе. А может, там по другим каким-то причинам можно будет эмигрироваться в Канаду. То набери и действительно едь в нормальную страну. Ты... Да. А хули, блядь, какие, блядь, родной, другие, блядь, причины? У меня дед, вот мой родной, он в бандеровцах служил. Ага. У самого Степана, блядь. О, прикольно. И чем кончилось, блядь? В 53-м, блядь, его НКВДшники грохнули, блядь. Ну, без суда и следствия. Нет, это понятно, да, нужно красную мразоту мочить, но сначала нужно набраться сил. Сначала я тебе советую все-таки убраться с этой враждебной стороны, а там уже сил все наберутся и дадут однажды пизды этому коммунистическому режиму. Ну, надеюсь на это, надеюсь и мечтаю. А то, что я гей, да это... По сути, блядь, по большому счету, да какая разница, блядь? Ну да, да, я ж тоже думаю, какая разница. Нормально, в Канаде примут, все отлично будет. Ну ладно, мне тут уже пора, уже меня это говорят, иди работай дальше. Да, поэтому... Все хорошо, ну, спасибо за звонок, я понял, я буду работать в этом направлении. Да. Окей? Все, договорились, всё. Да. До свидания. Все, созвоны. Не, ну ржачный на самом деле. У меня ощущение, что он шарит вот такие пранки. Ро, здорово, здорово. Ну, Билл Сайфер, не факт, что он не притворялся. Но шквариться перестал, конечно.